заявляет цитата, «оставим кому» и расскажем о других областях, конец цитаты, но, как гласит один старый французский текст его книги, не удержался и добавил. Цитата, «а женщины там и красивы, и веселы, и любезны, и извлекают из этого обычая немало удовольствий». Конец цитаты. Конец примечания. Рассказав о Камуле, Марко кратко описывает округ Банкуль. Примечание. Округ Банкуль. По-видимому, описка автора. К северу от Камула, Хами, расположен Баркуль. Однако и его нельзя сколько-нибудь убедительно отождествить с районом добычи асбеста, который Марко Поло приурочивает к области Гингин-Талас. В кавычках. Название, неразгаданное комментаторами. Конец примечания. Важнейшим продуктом в этих местах был асбест. Марко с энтузиазмом разбивает распространенное средневековое поверье, что асбест – это шерсть саламандры, существа, напоминающего ящерицу. Желая крепче убедить читателей, Марко заявляет, «все, что рассказал о саламандре, то правда, а иное, что рассказывают, то ложь и выдумка». Надо учесть, что в первом лице Марко пишет очень редко. Есть в книге место, одно из немногих, где Марко, приводя дополнительные подробности об асбесте, прямо ссылается на первое путешествие своего отца и дяди. Расскажу вам, кроме того, что такое же полотно из асбеста есть в Риме. Изумительный дар великого хана папе, доставленный послами двумя братьями Пола, чтобы завертывать священную плащаницу с ударем нашего Господа Иисуса Христа. Плащаница – полотнище с изображением положения в группе Иисуса Христа. На этом полотне написаны золотом такие слова: «То есть Петрус et super анг Петрум эндификабо экклезиам мэм». Примечание. «Ты еси Петр камень, и на этом камне созижду церковь мою». Конец примечания. Едучи дальше, Марко обратил внимание на то, что повсюду широко возделывается ревень. Ближайшим крупным городом был город Кончипу, Ганчжоу. Здесь его опять смутила свобода нравов местного населения. Он рассказывает, как жители Ганчжоу, согрешив, успокаивали свою совесть. Примечание. Цитата. «Ибо они считают, что могут без греха сходиться с женщиной, если она просит их любви, но усматривают грех, если мужчина сам добивается любви женщины». Конец цитаты. Конец примечания. У Пола, по-видимому, было достаточно времени, чтобы изучить обычаи и нравы Кончипу. Марко засвидетельствовал, что он, а также его отец и дядя, жили в этом городе около года, цитата, «по делу, о котором не стоит говорить», конец цитаты. Как видно, венецианец был отнюдь не склонен разглашать подробности своих личных дел, и это характерная черта всей его книги. В главах книги, следующих за описанием Кончипу, Марко сообщает любопытные сведения о населении, его нравах и обычаях многих районов Центральной Азии, в которых Поло, по крайней мере, во второе свое путешествие не бывали. Здесь же рассказывается о войне между Чингисханом и священником Иоанном, в кавычках. Вслед за этим историческим экскурсом, далеко не точным, идут интересные данные о нравах и обычаях татар, об их религии и так далее. Все это можно найти в любом издании книги Марко Поло. В пересказе здесь нет нужды. Есть, однако, в одной венецианской рукописи книги Поло абзац, представляющий большую ценность, поскольку в нашем распоряжении не имеется дошедших от той поры документов, в которых описывался бы физический облик и взгляды Марко Поло. Необходимо тщательнейшим образом вглядываться во всякий штрих его сочинения или комментариев к нему, где проявляется характер автора.